Глава 5. Знойный полдень накрыл город. Никто не мог спрятаться от беспощадных солнечных лучей. В воздухе стояла духота, перемешанная с запахом крови и страха. Ноги еле держали Розу, все вокруг кружилось, но девушка продолжала бороться со слабостью. Некоторые женщины не выдержали. Две или три из них потеряли сознание. Их бесцеремонно оттащили в сторону, словно испорченный товар. Почему же «словно»? Они все и стали этим товаром, военным трофеем, которым будут распоряжаться как угодно. Их, женщин, выстроили на главной площади, той самой, где еще недавно был рынок. Теперь все палатки были сломаны. Кругом валялся товар — яблоки, апельсины, орехи, разбитые яйца и растоптанные чужими ногами лепешки. Роза чувствовала, как пот тонкой струйкой стекает меж ее лопаток. С каким бы удовольствием она зашла бы сейчас в морскую воду и смыла бы с себя эту грязь, отпечатки чужих рук и взглядов. Но если с тела возможно смыть, то что делать с душой, впитавшей в себя весь этот ужас? Роза обреченно вздохнула. Она понимала, это лишь начало всех испытаний. Странно, но сейчас девушка не испытывала страха. Внутри все замерло, застыло, покрылось коркой льда. И чувств, кроме обреченности, уже никаких не было. Громкая гортанная речь тотчас привлекла внимание Розы. Сердцем почувствовала, сейчас что-то случится. Не ошиблась. Впереди показался высокий, широкоплечий мужчина. Его лицо, предплечья были измазаны черной краской и испачканы кровью. Он выглядел устрашающе. Пожалуй, даже значительно устрашающе по сравнению с другими воинами. Роза замерла, ожидая, что же произойдет дальше. Воин бросил в сторону женщин взгляд. Лицо его скривилось в холодной ухмылке. Так скалился голодный лев, собирающийся полакомиться. Ахлф подошел к выстроившимся в неровный ряд женщинам. «Сколько их?» — спросил он грубо. Взор его смотрел сквозь пленниц. Словно он и не видел их сейчас, а был где-то в другом месте. 155, мой господин», — отозвался рослый воин. «Неплохо для римской провинции, не так ли?» Голубые глаза Ахлфа удовлетворенно блеснули и окинули взглядом первую пленницу. Она покорно стояла, пока Ахлф осматривал ее. Трогал грязными руками лицо, открывал рот, щупал грудь и измерял ладонями ширину бедер. Ни ропота, ни крика, ни даже укоряющего взгляда. Ничего не получил в ответ враг. Женщины были слишком измучены и напуганы, чтобы показать свое отношение к происходящему. Когда очередь дошла до пленницы, стоящей по правую руку от Розы, последняя краем глаза наблюдала за происходящим. Глядела она, как мужчина осматривает женщину, как его лапа трогает ее лицо, пачкая, оскверняя. В эти мгновения что-то переменилось внутри Розы. Ледяная корка надломилась, и помимо обреченности в груди ее появились иные чувства. Странные, доселе малознакомые девушки, эти чувства, сжигая внутренности, разносились внутри Розы. И когда пришла ее очередь, в сердце ее уже полыхал пожар. Ахлф встал напротив Розы. Словно гора возвышался он над ней. Пленница же намеренно смотрела мимо врага. Лишь бы не встречаться с ним взглядом. Тогда Ахлф шагнул еще ближе. В нос девушки ударил солоноватый запах пота и крови. Розу замутило, она неосознанно попыталась отпрянуть назад, и в следующий миг загорелая рука схватила ее за затылок. Мужские пальцы больно скомкали нежные волосы. Другая рука сжала лицо девушки, прощупывая округлые щеки, обжигая чувствительную кожу. Жесткие пальцы спустились вниз на пухлые губы Розы. Сжали их, словно сочную виноградину, только с них пошел не сок, а тонкая струйка крови. Ладонь Ахлфа небрежно стерла эту кровь с подбородка Розы и приподняла его, вынуждая девушку посмотреть прямо на воина. Ахлф ощутил неподвластное ему смятение, когда пленница подняла на него свой взор. Это смятение было мимолетной, но яркой вспышкой, что промелькнуло внутри воина. Впервые в своей жизни Ахлф видел столь удивительный, завораживающий оттенок глаз. Фиолетовые, напомнившие воину цветы в его родном крае, эти глаза глядели на него поразительно гордо и бесстрашно. «Вот он», — пульсировало в голове Розы, — «самый главный. Я нанесу ему удар, и в ответ меня убьют. Тогда я буду свободна». Что-то кольнуло в левый бок Ахлфа. Он нахмурился, ощущая нарастающую острую боль. Не сразу воин понял, что пленница с красивыми глазами нанесла ему удар кинжалом. Перед взором Ахлфа все поплыло. Он пошатнулся, пораженный собственной слабостью. Подобных чувств воин не испытывал уже несколько лет. «Мой господин!» Его подхватили с обеих сторон, и Ахлф повис на плечах своих преданных воинов. Пот покрыл его лицо, боль усиливалась, но Ахлф нашел в себе силы отдать приказ. «Не трогайте ее. Она моя».